Кейтель, солдат и политика, положение начальника ОКВ. Попытка предоставить или даже указать солдату его место в игре сил на политической арене предпринимается не только в собственном лагере, но и в лагере противника именно тогда, когда можно зафиксировать поражение. Тогда ссылаются на тезис Клаузевица, что война есть продолжение политики иными средствами, и упрекают солдата в том, что он не понимал или же неправильно видел и использовал политическую обстановку. Когда генерал Людендорф в последней фазе Первой мировой войны вторгся в сферу германской политики, он оказался вынужденным столь сильно оправдывать ее в своих воспоминаниях именно потому, что тем самым германский солдат подался в ту область деятельности, которая по сути своей никогда не являлась солдатской и вела лишь к появлению политического генерала и к политизации вооруженных сил. Показать опасность этого и на будущие времена – такова была важная цель высказываний Людендорфа. Он ставит вопрос о том, как сформировались те условия, которые господствовали в 1920-1933 годах. Не вдаваясь в подробности, следует констатировать, руководство Рейхсвера, независимо от чисто политических военных министров Носке, Гесслер, Грёнер, послужило прототипом политических генералов фон Секта – внешняя политика и фон Шлейхера – внутренняя политика. Примечание. Носке, Гесслер, Грёнер. Речь идет о министрах Рейхсвера, социал-демократии Густаве Носке 1919-1920 годы, Отто Гесслере, Демократическая партия 1920-1928 годы и генерал-лейтенант в отставке, бывшем имперском министре путей сообщения Вильгельме Грёнере, беспартийный 1928-1932 годы. Еще будучи начальником войскового, а затем управления общих дел Министерства Рейхсвера, Шлейхер постоянно занимался внутриполитическими делами. Но оба они резко препятствовали любому распространению этого явления в своей командной сфере. Какова была ситуация в 1933 году? Имперский военный министр являлся имеющим решающий голос членом имперского правительства. Ему, наряду с имперским министром иностранных дел, предназначалось второе место в кабинете рейхсканцлера. Нет сомнения, имперский военный министр был фигурой политической и по меньшей мере мог сказать свое веское слово в области внешней политики рейха. Поскольку после его ухода в январе 1938 года пост министра, ответственного за вооруженные силы в целом, больше занят не был, политическое представительство вермахта в имперском правительстве заглохло. Ярко выраженную политическую роль в нем играл только имперский министр авиации Геринг, который не раз выполнял политические миссии. Польша, Италия, Испания, Швеция и так далее, и наряду с министром иностранных дел был доверенным лицом фюрера в данной области. В противоположность этому главнокомандующие сухопутными войсками и военно-морским флотом от своего влияния на формирование внешней политики сознательно воздерживались и ограничивались лишь тем, что в рамках развития внешнеполитических событий и отношений делали из них в каждом отдельном случае вытекающие отсюда выводы и при определенных обстоятельствах обсуждали их с самим фюрером. Усилия сухопутных войск и восстановление Большого генерального штаба, наряду с возрождением власти над всеми вооруженными силами в целом, с полной очевидностью диктовались стремлением вновь приобрести хотя бы такое влияние на внешнюю политику Рейха, чтобы она была оправдана с политической точки зрения. Как известно, министр отказывался от этого намерения,